постарался скрыть свое удивление. Это было что-то совсем новое. Из отчетов я знал, что Боуман занимался фотографией. Эдди это ничего не давало. Его просто никто об этом не спрашивал. «Куда ты должен был доставить фотографии?» «До востребования Гвадалахара Джалиско. Это должно быть в Мексике?» «Точно», — подтвердил Фил. «Что это были за фотографии?» «Не имею понятия. Насчет этого мне ничего не сказали. Я просто сунул в узел все пленки, которые смог найти». «И тот человек все унес?» «Да». «Эдди», — заклинал я его, — «из-за этого дела умерло больше 2 дюжин людей. Что тебе известно?» «Я здесь ни при чем», — тут же сказал он, но затем, однако, насторожился. «Это правда?» Я подал ему газету с сообщением о взрыве у Хобарта. «Человек, которого ты грабил, работал там». «Ну, я ничего не знаю. Я все сказал». Пришлось дать команду отвезти его обратно в камеру. У меня создалось впечатление, что Эдди на этот раз сказал правду. Я собрал людей, которые производили обыск в квартире Боумана. «Да, это верно», — заметил Фитце Комберс. «Там есть темный чулан, но нет ни камеры, ни пленок. Об этом нам следовало подумать». «Камеру вместе с пленками Пинк выбросил из окна», — объяснил я. «Что вы еще нашли?» «Все указано в перечне, Джерри». «И все же никому из вас ничего не бросилось в глаза?» Они задумались на некоторое время, потом дружно покачали головами. Я перелистал отчет. К нему прилагалось письмо. Боуман написал его племяннице. Адреса, увы, не было. Знаки препинания он пропускал. — Оставь это, — сказал Фил. — Нельзя есть суп таким горячим. Нужно подождать, пока он остынет. — За этим что-то кроется, — настаивал я. — Конечно. Я уже больше не считаю, что Эдди высосал из пальца свою историю о втором человеке. Но что же все-таки было на фотографиях? Если бы мы это знали, то уже готовились бы к отпуску, Фил. Я знаю один ручей в Апалачских горах, где водится форель, и о котором рассказывают поразительные вещи. «Ну, слава апостолу Петру!» — проворчал мой друг. «Но сначала мы должны покончить с этим делом здесь. Эдди сейчас врет или говорит правду?» «Я верю ему, Фил». «Тогда продолжаем работу на этой основе. За возможные случайности я не отвечаю. Могу я обратить твое внимание на то, что в этом деле любой из свидетелей может оказаться также и убийцей?» «Ну, ты немного преувеличиваешь. Но, в принципе, ты прав. Мы пока не можем ни в чем быть уверены». Позвонил Рой Кулетта, сменивший другого сотрудника в квартире миссис Гольдштейн. «Ничего важного, Джерри, я нахожусь здесь, в бывшей комнате Лири». «Возвращайся», — велел я ему. «Полагаю, мы можем снять наблюдение за квартирой. Но, несмотря на это, скажи копам в участке, что они должны за ней присматривать». Я еще раз позвонил в маклерскую контору, где работал Тед Боуман, и получил справку, что он около 10 часов сообщил, мол, его тетя тяжело заболела, и он должен теперь о ней заботиться. Я связался с 2 сотрудниками, которые находились в автомобиле с радиотелефоном перед домом миссис Блэкберт. Тед там не показывался. После обеда мне позвонил О'Кези, хозяин пивной, в которой бывал Лири. «Коттон», — сказал я напряженно, — «клиент снова появился?» «Нет, мистер Коттон, речь идет о другом. Один мой постоянный посетитель рассказал, что Лири однажды поссорился с неким молодым человеком. Он едва держался на ногах, и они подрались посреди улиц. Мужчина сказал, что мог бы подробнее вспомнить об этом, хотя все случилось по меньшей мере 1/2 года назад. Вам это поможет?» «Пока не могу сказать наверняка. Во всяком случае, большое спасибо мистеру Кэзи. Вы можете прислать сюда этого мужчину?» — замялся он. — тут такое дело. Может быть, вы сами заедете к нему? Он не из тех людей, которые с охотой обращаются в полицию. И, пожалуйста, не говорите, откуда вы все узнали. Если мои гости услышат, что я информирую полицию, половина уйдет. Они этого не любят.